Стрела, летящая к цели. Нет большего счастья, чем ясно понимать цель, великую цель, и притом видеть ее так ясно. Покидая балаклаву, Лекс отчетливо услышал звон тетивы, посылающей его вдаль, за горизонт. Подобно стреле, пролетел он над половиной континента, и вот мишень уже совсем близко. Ничто не остановит стремительного полета. Стрела, конечно, может переломиться от сопротивления воздуха или разбиться о непреодолимую преграду, но только не бессильно упасть на землю. Лексу казалось, что вся его предшествующая жизнь служила лишь прелюдией к нынешним событиям. Один человек, если он силен, бесстрашен и предприимчив, способен изменить ход истории, подстегнуть ее хромающую рысь, повернуть чертову клячу в нужном направлении. Все происходило быстрее и легче, чем можно было надеяться. Начальник инженерных работ на корабельной стороне, противостоящий английским позициям, полковник Генрих, отнесся к нежданному непрошенному соглядатую ревниво и с подозрением. Василий Карлович вообще был человек тяжелый и мало кому доверявший, но можно обойтись и без симпатии заместителя, когда тебе благоволит высшая инстанция. Татлябин же, кажется, вообразил, что столичный барон – доверенное лицо великого князя. Это при покойном государе Низи не считался фигурой, а при новом императоре он обрел вес и влияние. Честолюбивый Эдуард Иванович, несомненно, связывал с молодым шефом большие надежды. А кроме того, генерал составил себе высокое, даже преувеличенное представление об инженерных дарованиях своего нового порученца. Татлябину казалось поразительным, что молодой человек с гражданским дипломом, никогда прежде не бывавший на войне, так мгновенно усвоил всю сложную структуру севастопольских фортификаций и сразу же начал делать компетентные замечания. Откуда генералу было знать, что Лекс все эти бастионы, реданы, опроши и ложементы, особенно корабельные стороны, за время осады изучил как собственную ладонь? Но если Эдуард Иванович был о своем помощнике самого лестного мнения, то Лекс относился к достоинствам прославленного севастопольского героя со скепсисом. Татлябин, несомненно, был выдающимся военным инженером, обладал и знаниями, и стратегическим видением, и феноменальным чутьем, но честолюбие значило для него больше, чем интересы дела. Руководить работами на передовой из далекого тыла, основываясь лишь на донесениях помощников и адъютантов, в сложных севастопольских условиях было совершенно невозможно. Генерал должен был передать полномочия одному из заместителей еще месяц назад, сразу после ранения. Однако не пожелал ни с кем делиться славой, и теперь, влезая во всякую мелочь и считая свое мнение единственно верным, только мешал. Пожалуй, для осажденного города было бы лучше, если бы французская пуля уложила саперного гения насмерть. Но решение трудной задачи, стоявшей перед Лексом благодаря этому ранению, существенно облегчилось. Каждый день Бланк бывал на хуторе с докладом, и генерал, откровенно, гораздо охотнее, чем с военными, обсуждал с молодым человеком все насущные проблемы. Чаще и озабоченнее всего Татлябин говорил на тему, которая больше всего интересовала Лекса – о самом уязвимом участке обороны. Невероятно. Но уже на пятые сутки после вступления в должность Бланк выяснил все, что хотел. Значит, правильно он сделал, что не стал выходить на связь сразу после прибытия. Теперь он мог сообщить Лансфорду сразу обо всем. Самое главное и самое ценное заключалось в следующем. Малахов курган, очевидный ключ к городу, напрасно считается у союзников неприступной позицией. У стен этого укрепления во время июньского штурма полегли тысячи французов, но лишь потому, что генерал Пелисье действовал неправильно. Татлябин сам рассказал новому помощнику, как должно поступить неприятелю, чтобы взять Малахов. Первое – атаковать не на рассвете, как всегда поступали союзники, а в середине дня, когда русское командование, успокоившись, отводит пехотные резервы в далекий тыл, дабы избежать потерь от артиллерийского огня. Второе – штурм следует произвести в лоб, стремительным броском. Этот вариант считается у союзников невозможным, поскольку, по сведениям разведки, с фронта перед Малаховым зарыты камнеметные фугасы на гальваническом приводе. Атакующие колонны взлетят на воздух, но эта информация не соответствует действительности. Грунт там слишком твердый, заложить мины не получилось, поэтому Татлябин приказал произвести лишь имитацию подземных работ. А ложное сообщение о фугасах запущено русской разведкой. Эдуард Иванович очень беспокоился за курган. Для усиления уязвимой точки он планировал возвести две дополнительные батареи, которые прикроют Малахов с флангов. Однако на завершение работ требовался минимум месяц. До той же поры рассчитывать можно было только на помощь армии Горчакова, стоявшей в нескольких верстах к северо-востоку, за холмами и Черной речкой. Союзники очень рисковали, затеяв штурм кургана, имея у себя на фланге эту угрозу. Выдержи Малахов первую атаку, и Горчаков двинет войска на подмогу, зажав нападающих меж двух огней. Ко всем этим фактам Лекс присовокупил собственную рекомендацию. Со штурмом хорошо бы поторопиться, но перед этим, прав Лансфорд, следует отвлечь или еще лучше обескровить армию Горчакова. Лишь тогда успех дела можно будет считать полностью обеспеченным. В субботу, 9 июля, вскоре после заката, в условленный для сеансов час, бланк был между Большим Реданом и Малаховым курганом, в полуразрушенной каменной сторожке, разбитая стена которой выходила на английские позиции. Отсигналив фонарем закодированное послание, Лекс переместился в другое место, расположенное выше по холму. Согласно инструкции, полагалось выжидать, не будет ли незамедлительного ответа. Накрапывал дождь. Сзади кучно светились огни Севастополя. Впереди, за черной полосой нейтрального пространства, горели костры английских биваков. Время от времени то здесь, то там багровыми сполохами выстреливали пушки. Людей в этом зловещем сумрачном мире будто не было вовсе. Лишь огоньки да искры, как если бы из мрака пялились сотни и тысячи хищных глаз, не мигающих или помаргивающих. Через полчаса ожило еще одно око в той точке, за которой наблюдал Лекс. Оно замерцало короткими и длинными вспышками. Значит, Лансфорд находился на сигнальной станции и ждал, когда же, наконец, агент выйдет на связь. Последний контакт с бланком был в Симферополе, почти неделю назад, через курьера. Лекс записал в блокнот длинную светограмму, а раскодировал ее уже на обратном пути, когда плыл через рейд с южной стороны на северную. «Рад, что с тобой все в порядке», — писал лорд Альберт. «Браво за блестящие результаты! Жаль, что вся слава достанется лягушатникам». Он имел в виду, что Малахов курган находится на французском участке, и англичанам его штурмовать не доведется. «Пускай. Что до вымывания Горчакова, работаю над этим, но трудно. Штурм невозможен ранее 3 или 4 недель. Постарайся замедлить работы на Малаховом и не увлекайся борщом». Усмехнувшись шутки про борщ, Лекс стал думать, что можно сделать для замедления работ по возведению фланговых батарей. Пока добирался до северного городка, кое-что придумал. Еще и конец субботнего суаре в Андреевском госпитале захватил. При командующем инженерной частью состоял целый штаб, но далеко не все его сотрудники выезжали на передовую линию и вообще в потустороннюю, то есть в южную половину Севастополя, находившуюся под постоянным обстрелом. Кто-то занимался чертежами, кто-то строительными расчетами, кто-то документацией. У посюсторонних поездка на позиции считалась предприятием рискованным, почти героическим. Некоторые вызывались добровольно, желая отличиться. Возвращаясь, держались важно, рассказывали ужасы. Штабные острики называли эти экскурсии игрой в Тотлявеншпиль. Можно сорвать банк, то есть получить Аннушку или Стасика, а можно и продуть вчистую, то есть вернуться на северную сторону с транспортом свежих покойников. Были и другие инженеры, те, что дневали и ночевали в Севастополе. Они про ужасы никогда не рассказывали, с посюсторонними держали себя надменно. Те, впрочем, были уверены, что любой из этих сорвиголов, будь у него возможность, отдал бы все на свете, только бы служить в тылу. Очень скоро, чуть не с первого дня, Лекс открыл секрет, как ладить с обоими подвидами сослуживцев. Со штабными достаточно не заноситься, не строить из себя героя только потому, что играешь в Тотлябеншпиль каждый день. Отношения с большинством окопных инженеров тоже быстро наладились, как только те увидели, что барончик хоть и шпак, но ядром не кланяется, а в деле сведущ и всегда готов помочь советам. Первая поездка на южную сторону из-за новизны впечатлений запомнилась Лексу до мельчайших деталей. Он будто увидел мир с изнанки, заглянул в зазеркалье. Сколько раз с инкермановских высот или сапун горы смотрел он в окуляр на такую близкую и совершенно недоступную бухту, где торчали мачты затопленных кораблей, дымили трубами буксиры и сновали юркие лодки. И вот сам оказался в одном из этих тузиков, на которых чумазы и матросята всего за копейку перевозили пассажиров с одного берега Большого Рейда на другой. а окрестные горы, занятые английскими и французскими войсками, стали невообразимо далекими, словно лунная поверхность. Всякому, кто решил бы преодолеть это невеликое расстояние по прямой, пришлось бы сначала пересечь границу между жизнью и смертью. Медлительные верблюды тянули к причалам маджары, наполненные снарядами и порохом. Грузчики также вяло перекидывали тяжелый груз в длинные баркасы. Довольно было одной бомбы, взявшей траекторию круче остальных, и от пристани остались бы щепки, а от людей кровавая каша. Но никто об этом, кажется, не задумывался. Рядом с пороховыми мешками сидели запыленные солдаты в серых шинелях, дожидаясь переправы. Офицеры в летних пальто курили и преувеличенно громко смеялись, бравируя друг перед другом. Мол, ничего особенного, подумаешь, передислоцироваться на южную сторону, где неумолчно громыхало, а во многих местах столбами стоял черный дым. С того берега шла 12-весельная шлюпка, осевшая в воду по самые борта. В ней плотно, ряд на ряде, лежали мертвецы. «Что за дикарская страна?» — подумал Лекс. «Совсем не заботятся о морали прибывающих войск. Неужто нельзя было дождаться темноты?» Но солдаты из подкрепления глядели на ужасный груз равнодушно. А пехотный капитан, бравируя, громко сказал своему субалтерну: «Туда везут живое мясо, обратно мертвое. Большая скотобойня, вот что такое Севастополь!» И мальчишка-прапорщик рассмеялся. «Большая скотобойня — вся ваша Россия», — мысленно ответил веселому капитану Бланк. «По-скотски живете, по-скотски подыхаете, и по-скотски равнодушны к этому». Уже через несколько дней он ко всему этому привык. К двум нескончаемым встречным потокам — солдатской массы и военных припасов в одну сторону, раненых и убитых в другую. К общему настроению усталого фатализма, ощущавшемуся все сильнее по мере приближения к передовой. К стуку топоров и визгу пил на берегу, где начинали строить невиданной длины понтонный мост, который должен был соединить противоположные края рейда. Почему только сейчас, на 11-м месяце осады? К выплывающей навстречу громаде николаевских казарм, где были сосредоточены все севастопольские учреждения, еще не переведенные в северный городок. К поездке через разбитые кварталы к бастионам. На каждый из них ходила линейка, длинная повозка с номером. Первая на первый, вторая на второй и так далее. Нижним чинам пользоваться этим транспортом не дозволялось. Последние полверсты, где снаряды падали особенно часто, нужно было преодолевать пешком. К Малахову кургану, который наряду с четвертым и третьим бастионами считался самым опасным участком фронта, вела широкая траншея, но ею мало кто пользовался. В ней даже летом не просыхала жидкая грязь, фут глубиной. По этой трассе волокли новые орудия взамен разбитых, да санитары выносили раненых. Все остальные шли поверху, пренебрегая опасностью с тем же равнодушием, которое Лекса не восхищало, а только бесило. Как же это по-русски? Вместо того, чтобы за столько месяцев замостить дно траншеи дубовыми досками, или, что еще проще, засыпать щебнем, они предпочитали попусту рисковать жизнью, потому что, видите ли, жизнь копейка, а судьба индейка. Сам он тоже ходил верхом, но не от лихости, а из психологического расчета. Как человеку новому и к тому же штатскому, ему нужно было поскорее составить себе репутацию у окопных инженеров и бастионного офицерства. С этой задачей Лекс справился в первый же день. Славу храбреца легче всего заслужить именно новичку, да еще шпаку, от которого обстрелянные старожилы ожидают нервозности и глупой суетливости. Однако ни шпаком, ни новичком Лекс не был. Он очень хорошо знал основные законы выживания в условиях позиционной войны. Главное ни на миг не рассеивать внимание и четко сознавать, что представляет опасность, а что нет. Кланяться пулям бессмысленно, если уж твоя, то не увернешься. Ни в коем случае нельзя долее, чем на пару секунд высовываться над бруствером или надолго прилипать к амбразуре. У французов и англичан дежурят снайперы. Их штуцеры установлены на штативах, и каждый дюйм русских позиций пристрелен. С орудийным огнем другое. Он опасен в темное время, когда не видно траекторию снаряда. Днем же надо все время посматривать в небо. Ядро летит секунд 5, бомба все 10. При отличном зрении, хорошей реакции и понимании геометрии выстрела всегда успеваешь укрыться. На русских батареях, как и на английских, специальные сигнальщики следили за полетом вражеских снарядов и кричали «Пушка!» или «Маркела!» «Мортира!». А некоторые, особенно глазастые, даже предупреждали, куда именно ляжет попадание. Но Лекс привык полагаться на собственную зоркость. Он спокойно работал, делал замеры, давал распоряжения саперам, рисовал схемы и вроде бы не обращал внимания на стрельбу, ловя на себе одобрительные взгляды офицеров. Но краем глаза не забывал коситься в небо. И когда это случилось на второй день, заметил, что граната метит точнёхонько в этот сектор, крикнул «Берегись!», резво отбежал в сторону и упал ничком в заранее присмотренную воронку. Из всей группы саперов, рывших под его руководством блиндаж, остался цел он один. Вся штука в том, что нетрудно сохранять бдительность, когда находишься на бастионе час или два, но человек не в состоянии быть в напряжении постоянно, день за днем. Через некоторое время острота восприятия притупляется. В английской осадной армии провели исследование, которое определило, что начиная с третьего дня беспрерывного пребывания под огнем, процент потерь в войсках резко увеличивается вследствие нервной усталости. Поэтому каждые 48 часов орудийную прислугу там сменяют, давая людям отдых. У русских же артиллеристы и землекопы торчат на передовой до тех пор, пока от батареи или роты в строю останется половина. И тогда уже отводят обескровленное подразделение в тыл. На этой проблеме и основывалась идея, как замедлить возведение дублирующих батарей на Малахове. Инженер Бланк предложил использовать блиндированные укрытия нового образца, способные выдержать даже прямое попадание. Новостью такие блиндажи были только для русских. У себя Лекс начал строить подобные еще зимой. Тройного наката. Поверху зеркало из толстого железа для рикотеширования. Бастионное начальство, взглянув на чертеж, пришло в восторг. Не помешало и то, что к этому моменту Бланк уже считался на Малахове холодной головой, то есть смельчаком высшей пробы. Горячих-то смельчаков вокруг имелось в избытке. О своей инициативе Лекс генералу не докладывал, а бастионное начальство позаботилось о том, чтобы о работах не узнал полковник Генрих, требовавший использовать всех саперов и землекопов только для строительства батарей. Ему врали, что дело пошло медленней из-за ужесточившегося обстрела, а между тем половина людей днем и ночью рыла новые блиндажи. Батарейных командиров можно было понять. Они желали сохранить людей, а далеко в будущее не заглядывали. Китайская стратегическая мудрость гласит: «Хочешь ослабить противника, вынуди его тратить силы на несущественное». К середине июля стало понятно, что если новый штурм произойдет в назначенные сроки, русские никак не успеют прикрыть фланги Малахова дополнительными орудиями. Лекс был доволен. Фактически он уже полностью исполнил задание, полученное от Лансфорда. А между тем появился шанс добиться большего, того, о чем лорд Альфред мог только мечтать.